Таково было действие кораллового вина. После обеда пан Клякса с нескрываемым любопытством стал расспрашивать обетов о чернильницах. «Вы, конечно, помните, что они-то и были главной целью путешествия». Он хотел изучить цвет и густоту молока и выяснить, можно ли из него делать черное чернило. Наш ученый был непривычно оживлен. Он бегал вокруг бассейна и свистел на разные лады, приманивая чернильниц. Те скоро привыкли к нему, подплывали к его рукам и ластились, словно кошки. При этом они издавали звуки, похожие на скрип рассохшегося шкафа. Пан Клякса радовался, как ребенок. Он снял с головы шляпу, наполнил ее доверху густой черной жидкостью и унес на корабль. Вскоре он уже мчался обратно, размахивая листочком бумаги, испещренным словами, рисунками и кляксами. Сомнений не оставалось. Молоко прекрасно подходило для письма. Пан Клякса тут же распорядился освободить все корабельные бочки и наполнить их черным молоком. Обеты с интересом наблюдали за странными хлопотами пана Кляксы и вежливо улыбались двумя ртами. «Вы только посмотрите, какое густое молоко!» — захлебывался от восторга пан Клякса. «Из одного стакана такой жидкости выйдет 100 бутылок настоящих чернил. Великий сказитель сможет увековечить свои изумительные сказки. Каждый сможет писать черными чернилами. Вы заслужите благодарность всего народа. Да здравствует чернилица!» Сказанцы запрыгали от радости. А капитан, не теряя времени, начал писать новую сказку. Наполнив 12 бочек чернильным молоком, моряки сплели сказанский национальный гимн, который начинался словами «Слава великому сказителю! Сказки его поразительны!» Только Коктелисфор сидел в сторонке и разговаривал сам с собой по-обетски. «Я остаюсь здесь навсегда. Я хочу до конца своих дней быть обетом. Буду пить коралловое вино и черное молоко, буду придумывать для обетов новое кушанье из морских звезд и водорослей. Во как! Тра-ля-ля!» Пан Клякса смотрел на него с глубоким состраданием. Он знал о пагубном действии кораллового вина и понимал, что Телесфора не спасти. И действительно, на глазах у всех Телесфор становился все меньше и меньше. И вечером, ко всеобщему удивлению, превратился в настоящего обета. «Мы потеряли товарища», — сказал пан Клякса, — «но зато нашли чернила. Теперь можно возвращаться в Сказандию». Затем он обратился к обетам. «Дорогие друзья, мы тронуты вашим великодушием и надеемся, что вы позволите нам сесть на корабль и отправиться на родину. Спасибо за гостеприимство и чудесное чернильное молоко». «А-ба-ба, а-ба-па-баб». Это восклицание на абетском языке означало «Да здравствует Абеция!» «Вашу судьбу решит королева Абба», — сказал один из абетов. «Нам приказано привести вас к ней. Такова ее воля. Идемте». Пан Клякса считал этот визит пустой тратой времени, но вежливость и любопытство взяли свое, и путешественники двинулись за проводником. Долго шли путники по извилистому коридору, но вдруг они встали, как вкопанные, пораженные неожиданным зрелищем. Перед ними лежало озеро, противоположный берег которого исчезал где-то вдали. Лазурная вода была прозрачна, как стекло. На берегу вокруг озера, на равных расстояниях друг от друга, возвышались янтарные гробницы умерших королей Абеции. На каждой сидела жар-птица, сверкая огненным оперением. У подножия гробниц, среди пунцовых карликовых кустов, деловито плели паутину серебряные и золотые пауки, преграждая путь к озеру. Вдали от берега на плавучем острове жила королева Абба. Она лежала в огромной раковине, и прислуживали ей 7 семируких абетов. Путешественники низко поклонились, и остров подплыл к берегу. Королева Абба поднялась в своей раковине. При виде ее даже пан Клякса ахнул от удивления. Все ожидали увидеть одноглазое 6-рукое существо, а перед ними предстала молодая прекрасная женщина. Она приветливо взмахнула рукой и улыбнулась им.